после гибели их отца. По-видимому, за рулем сидела девочка. Он еще что-то говорил, но я его почти не слушала, Энди, а заполняла для себя всякие пробелы, да так быстро, что, думается, я и раньше знала, что их в живых нет. Где-то там, в самой глубине, всегда это знала. Гринбуш сказал, что они напились и гнали этот корвет быстрее 100 миль в час. И тут девочка не вписалась в поворот, и машина слетела в затопленный карьер. Он сказал, что, вероятно, оба они погибли еще прежде, чем машина легла на дно. И еще он сказал, что это тоже был несчастный случай. Но, может, я-то про несчастные случаи знаю немножко побольше, чем он. И Вера, может, тоже. И, может, она всегда знала, что поссорились они в то лето не из-за такой дерьмовой причины получить Хельге права по закону штата Мэн или не получить. Это просто было удобным предлогом, чтобы сцепиться. Когда Мак Олиф спросил меня, из-за чего мы с Джо поссорились, я ему ответила, что причина, мол, сверху деньги, а снизу выпивка. Верхи ссор между людьми почти всегда совсем не похожи на то, что снизу. Знаете ли, и вполне могло быть, что на самом-то деле они в то лето ссорились из-за того, что случилось с Майклом Донованом годом раньше. Она с красавчиком убила его, Энди. Она ж только что прямо мне все не рассказала и тоже вышла сухой из воды. Но в семьях бывает, кто-то подмечает всякое, о чем полиция понятия не имеет. Такие, как Силена, например. Или такие, как Дональд и Хельга Донованы. Я все думаю, какими глазами они глядели на нее в то лето, до того, как устроили эту ссору в ресторане у Порта и в последний раз уехали с Литл Толла. Я все вспоминала и вспоминала, какими были их глаза, когда они на нее смотрели. Как у Селены, когда она на меня смотрела. Но нет, не помню. Может, со временем и припомню. Только радости мне от этого никакой не будет, понимаете? Одно я знаю твердо. Такому сорвиголове,